А мне так грустно, и так хочется здесь навсегда остаться, доживать свой век. Точно я вернулся в родной дом к матери, и, увы, надо опять уходить. Вчера чей-то ласковый женский голос где-то на улице звал, по-видимому, ребенка: «Шура, Шурочка». Я вздрогнул и расплакался. Ах, какую силу имеет прошлое! И как странно ходить по кладбищу своей юности. Вот и сейчас пишу письмо и заливаюсь слезами. Почему я должен жить в Москве, когда душа моя здесь, в Киеве? Вчера мои друзья из драмтеатра долго уговаривали меня переехать в Киев. Ну разве я могу распоряжаться собой, а теперь с этой дачей? Одно я тебе скажу, что когда я вас крепко и окончательно устрою, выплачу дачу, накоплю денег на черный день, я приеду сюда и буду жить здесь один, в этом городе, из которого я ушел мальчиком, и вернусь стариком. Это будет мне наградой за длинную трудовую жизнь. Ведь я с 14 лет живу на свой труд, и когда-нибудь я же имею право на отдых. Сегодня мой первый концерт на Подоле, завтра самый интересный и важный в оперном театре. Все, конечно, продано. Говорят, что на концерте будет все правительство. Правительственные ложи заняты заранее. Тут меня очень любят, как и везде, впрочем, жаловаться нельзя. Но тут особенно. Меня окружают таким вниманием и заботой, и все, от больших людей до самых маленьких, до прислуги в гостинице. Малейшее мое желание исполняется с удовольствием и моментально. Киностудия купила десятки билетов на завтра, все идут меня слушать. Около кассы театра барышники берут 100 рублей за билет в 18-м ряду. Это в том театре, из которого меня, зайца-гимназиста, по 3 раза в вечер выгоняли суровые капельдинеры. Да, чудеса. Все, о чем я мечтал, стоя в маленькой церкви кадетского корпуса у заутренним, как я буду знаменитым и буду стоять во фраке, и все будут на меня смотреть, это все сбылось. Но тогда, когда мне это уже не нужно и только раздражает меня. К сожалению, завтра, несмотря на то, что у меня вечером концерт, я должен с утра сниматься в Киево-Печерской лавре. Будет снят пожар лавры, сожженный поляками. Я должен любоваться им, окруженный иезуитами. Потом еще 2 дня съемок, 17 и 18, и конец. Картина закончена, говорят, материал превосходный, меня все страшно хвалят, актеры особенно. Увидим, если не вырежут. В июле будет премьера, мне дадут телеграмму, и я прилечу сюда на один день. Хочу взять тебя с собой, посмотришь, как я играю на украинском языке. В Москве она пойдет на русском. Да это еще надо ее переозвучивать. Теперь у меня уже не будет ни одного свободного дня. Или съемки, или концерты. Последний 22-го, а 23-го я уже сяду в самолет. Ну, как у вас дела? Напиши мне, ради бога. Что вы делаете? Как дети? Помни, что ты все же жена, и оторвись на минутку от своих эскизов. Мне ведь очень тоскливо жить на колесах. Сегодня пойду искать семена. Сейчас оденусь, загляну во Владимирский собор, потом пойду на рынок, посмотрю, что там есть и чем там торгуют. Подписался на заем на 11 700 рублей. Так просила гастрольбюро. Ну, пока до свидания. Скорого даст Бог. Целую тебя и дочник крепко и нежно. Не сердись за это письмо и за слов моих горестный хмель. Как говорит Вертинский. До встречи, Саша. Постскриптум. Тебе, наверное, надоело читать такие длинные письма».